Глава 125. Твердый грунт. Несмотря на духоту, несмотря на наваливающуюся усталость, не глядя на более чем реальную опасность быть обнаруженным и, возможно, в эти же секунды уничтоженным, Давид Арриго был счастлив. Он раскусил техническую задачу, хотя никогда не считал себя великим технологом. Теперь за счет решения технической стороны дела он собирался осуществить тактический ход, переиграть торжествующего победу противника. Вполне возможно, что переход на тактический уровень вел к демаскировке лейтенанта Арриго. Но теперь, после столь долгой возни, отступать никак не получалось. Почему вероятность обнаружения русскими возрастала теперь в огромной степени? Потому что американский десантник Давид Арриго, до сего момента маскирующийся в камнях, собирался выйти в эфир. В течение двух последних часов он колдовал над мертвым компьютером, пытаясь реанимировать хоть какие-то из узлов. В конце концов удалось восстановить некоторые части, в том числе приемно-передающую систему. Теперь он мог надиктовать сообщение и передать его в эфир. По крайней мере, он надеялся на это. Однако первая сложность заключалась в том, что у Арриго отсутствовала узконаправленная антенна. Следовательно, переданный сигнал будет рассеиваться, и вся надежда возлагалась на летящие в космосе сверхчувствительные спутники-шпионы. Правда, надежда могла оказаться напрасной. Почему эти хваленые разведывательные аппараты не могут обнаружить лагерь русских? Он виден как на ладони и ничем не прикрыт с воздуха. В том плане, что нет ничего особенного, обычная маскировка. Когда-то Арриго уверяли, что низкоорбитальные спутники, которых сейчас над Южноафриканским Союзом целый вагон, запросто распознают такие вещи. И ни облачность, ни что-то другое им не помеха. Оказалось, враки. Второе, в чем таился риск при передаче сообщения, заключалось вот в чем. Почти все узлы передающей системы все-таки вышли из строя насовсем. Раньше сигнал не просто передавался на одной частоте, как в радиоприемниках древности, а во избежание перехвата скакал по частотам, причем с огромной скоростью, несколько тысяч скачков в секунду. Теперь же эта функция исчезла. Давид Арриго использовал трофейный бензиновый передатчик. Чтобы сразу не вклиниться в радиопереговоры русских, он скрыл его корпус и с помощью тонюсенькой проволочки обошел все их линии фиксации частот. То есть теперь надиктованная Давидом Арриго телефонограмма уходила в эфир в широченном диапазоне. И значит, не перехватить ее мог только ленивый. Но это только на близком расстоянии. Вдали, из-за размазанности, сигнал быстро затухал. А вообще-то все это лежало в области догадок. У Арриго не имелось никаких приборов для замера выходной мощности и прочих параметров. Могло случиться и так, что сигнал не размазывался, а просто скакал по шкале случайным образом. Короче, куда и как передавалось сообщение, оставалось неясным. Не исключалось, что его улавливание и дешифровка приравнивались по сложности к перехвату инопланетного сигнала. Но за последние часы Арриго, похоже, сделался фаталистом. Техническую сметку своей страны он верил непоколебимо, так же стойко, как и в медвежью тупость русских. Ведь доблестные победители до сей поры не обнаружили его нехитрый наблюдательный пункт. Если они так расхлябанно относились к наружному наблюдению, то почему в отношении эфира должно было случиться по-другому? К счастью, подсоединенный к трофейному бензиновому источнику питания компьютер все же осуществлял шифровку сообщения, хоть и это успокаивало. Как бы это выглядело, если бы на всю округу передал следующее. Информация для штаба разведывательно-ударной группировки США. Сообщает воздушный десантник Давид Арриго. Веду наблюдение за бандой русских наемников. Моя группа «Рунер» уничтожена. Компьютер неисправен. Координаты выяснить не могу. Точное место определите сами, по моему сигналу. По допросу захваченного языка выяснено, что у русских находятся наши пленные соотечественники. Кроме того, в ближайшее время русские собираются покинуть это место. За ними должны прибыть вертолеты. Я повторю сообщение несколько раз. Ваш ответ принять не смогу. Аппаратура расстроена. И кроме того, у меня кончается бензин. Сообщение истинное. После этого Арриго указал свой табельный номер и прочие выходные данные. Разумеется, всему этому могли не поверить. Но черт возьми, кто мешал штабным идиотам нацелить на Капские горы побольше спутников и подстроить увеличение? Кроме того, Арриго не зря упомянул о плененных товарищах. Это могло удержать горячие головы в Пентагоне от посылки сюда пары-тройки высокоточных ракет.